Прибывший в Ташкент следователь госбезопасности из состава независимой следственной группы проинформировали своих коллег в Узбекистане, что по решению Политбюро группа Гдляна отстранена от расследования, и дальше этим делом будут заниматься они. Отказались выполнять и наши распоряжения. Неосведомленное в московских интригах руководство республиканского КГБ стало в тупик. С кем иметь дело? Чьи команды выполнять? Пришлось по ВЧ связываться с Васильевым и Сухаревым, которые не очень твердо, но подтвердили, что руководителем операции назначен Гдлян. Слубянки же цыкнули на независимых. Дескать, разбираться будем в Москве, а сейчас совместными усилиями нужно провести задержание. Только разобрались с этими дрязгами, как случилось почти ЧП. Вечером 18 октября наружная служба потеряла Усман-Хаджаева. Он был у родственников в Ферганской долине, и мы регулярно получали информацию о его поведении. И вдруг Усман-Хаджаев выехал в сторону Андижана и исчез из поля зрения оперативников. Операция была намечена на 19 октября 1988 года. В этот день Президиум Верховного Совета Узбекской ССР должен был рассмотреть представление заместителя генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Верховного Совета Республики Салимова. В этот же день должно было состояться заседание Бюро ЦК Компартии Узбекистана. На нем предстояло рассмотреть информацию прокуратуры СССР в отношении Джабарова и Раджабова и решить вопрос об их освобождении от занимаемых должностей. Без такого решения, хотя это и не предусмотрено никаким законом, не только подступиться к действующему первому секретарю обкома партии, но даже вызвать его на допрос было делом совершенно невозможным. Предполагалось задержать их после заседания прямо в здании ЦК. Одновременно с ними должны были быть задержаны Усман-Хаджаев и Салимов, где бы они в тот момент ни находились. В служебных кабинетах по месту жительства сразу бы начались обыски. Во второй половине дня 19 октября из Москвы в Ташкент должен был прибыть спецсамолет МВД с охраной. На нем задержанных предполагалось этапировать в Москву. Все подозреваемые знали о том, что 13 сентября 1988 года Президиум Верховного Совета СССР дал согласие на привлечение к уголовной ответственности Смирнова, Усман-Хаджаева, Джабарова и Раджабова. Но время шло, а ничего не менялось. Они надеялись на лучшее и не без оснований, ведь все были выдвиженцами Лигачева. Несколько проще было с секретарями обкомов. Уже немало их коллег сменили кожаные кресла на тюремные камеры. И не будь они делегатами 19-й исторической партконференции, серьезных проблем с задержанием Раджабова и Джабарова не возникло бы. Но и эти двое могли быть спокойны. Даже после их освобождения от должностей на заседании бюро ЦК они не предполагали возможности немедленного задержания. Ведь формально Джабарова и Раджабова избирали на их посты на областных партконференциях. Следовательно, после решения бюро ЦК предстояло еще собрать такие конференции и уже там оформить их отставку. Так что впереди у них время еще было. Нет, вовсе это не так просто — задержать высокопоставленных взяточников. Будь у следователя вагон доказательств, они могут оказаться никому не нужны, поскольку речь идет о касте неприкасаемых. Утром 19 октября мы прибыли в штаб группы. беспокоила пропажа Усман-Хаджаева. Но он вскоре нашелся. Вылетал, оказывается, из Андижана в Москву.